Секта восточных лесов, как мне туда попасть? Должен ли я превратиться в жука? Но горный хребет восточные леса защищен формациями. Если бы комар или жучок смог прорваться через него, другие, вероятно, заметят. Нин нахмурился в раздумьях, затем решил начать с области вокруг горного хребта восточные леса. Я отказываюсь верить, что ни один ученик крупной школы, такой как это, не появлялся и не уходил время от времени. Нин сначала отправился в небесную гору сокровищ, чтобы купить несколько отчетов о специалистах секты восточных лесов, чтобы он мог узнать, кто является их важными людьми. Затем Нин установил часы за пределами горного хребта восточного леса, часто используя дракона Светоча Глаз, чтобы осматривать окрестности. Нин искал три полных дня. Мы, почтенные первобытные даисты, но теперь мы находимся в таком жалком состоянии, что все, что мы можем сделать, это прислуживать как собаки и слуги. Мы должны купить бессмертный нектар, бессмертные фрукты, всевозможные чудеса и чужие звери, которых нужно убить и приготовить. Как грустно. Спустился большой военный корабль, и двое бессмертных практикующих вышли наружу, идя бок о бок, и мысленно беседуя друг с другом. Они были настолько осторожны, что использовали ментальные сообщения для диалога. Даже лидера секты они вызвали волей-неволей. Что думают первобытные даисты, такие, как мы, об этом? Забудь. Просто перетерпи. Разве сам этот генерал не сказал, что он обязательно уйдет в течение тысячи лет и вернет нам нашу свободу? Мы, наверное, умрем быстрее. Два первобытных даиста жаловались. В 10 километрах от них сидел юноша в меховой одежде в позе лотоса. Его глаза светились как свет факела, и, увидев их издалека, на его лице мгновенно появилось восторженное выражение. «Эй, разве эти двое не первобытных даиста секты восточных лесов? Я знал это. Огромный клан, который занял 100 тысяч километров пространства, определенно имеет людей, входящих и покидающих его. Кажется, мне нужно положиться на них, чтобы попасть внутрь». Нин внезапно исчез, когда он выполнил вакуумную вспышку, позволившую незаметно приблизиться к ним. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 31. Внутри секты Восточного Леса два первобытных даиста шли вперед, плечом к плечу. Внезапно перед ними вспыхнул свет, затем из ниоткуда появился юноша в меховой одежде. «Кто ты?» Первобытные даисты изменились в лице и закричали одновременно. Бум! Из тела Цзинина вырвалось несравненно страшное величество, и пространство в пределах 3000 метров стало полностью замороженным. Ветер остановился, качающаяся трава замерла, перепрыгивающие кузнечики приостановили прыжок на середине, воды близлежащего ручья перестали течь, даже шарики воды, распыляемые в воздух из ручья, просто остались парить в нем. Лица двух первобытных даисты были перекошены от ужаса и шока, но они тоже не могли двигаться. Когда эта страшная область Даа спустилась, они уже не могли сопротивляться. Когда он был в мире полумесяца, Нин смог использовать свое облако Даа, чтобы легко сделать отряд стражи огненного крыла совершенно беспомощным. Для сравнения, эти два первобытных даиста были фактически не намного слабее, чем стражи огненного крыла. «Пойдемте». Нин махнул рукой, и непреодолимая сила вовлекла этих двух людей в его мобильную бессмертную усадьбу. Нин взглянул на окружающий регион. Когда он двигался, то был крайне осторожен. Он сократил свою область Даа до радиуса всего в 3000 метров, не затрагивая область за пределами этого региона. В его мобильном бессмертном имении два первобытные даисты в ужасе смотрели на окрестности. Что это за место? Где мы? Это? Может ли это быть мобильным бессмертным поместьем? Два первобытных даиста, посмотрев на их окрестности, могли подумать только об этой возможности. Неужели это был тот юноша? Как он мог сделать нас совершенно беспомощными, просто используя свою область Даа? Может быть, он небесный бессмертный? Скорее всего, он находится на их уровне. Эти даисты были в ужасе. Сила врага была просто слишком велика. Они не могли сопротивляться ему вообще. Даже более мощные сыпучие бессмертные их секты восточных лесов были способны использовать простую область Даа, чтобы сделать их полностью беспомощными. Ясно, что область Даа юноши превзошла положение практически каждого члена секты восточных лесов. Появился одетый в черное Нин и сказал: «Вы двое, старший, почему вы захватили нас двоих?» Поспешно высказался один из двух первобытных даистов, высокий, худой мужчина. «Старший, если вам что-то нужно от нас, просто скажите нам, быстро сказал другой первобытный даист. Нин улыбнулся. «Это просто. Я хочу, чтобы вы стали душами разведчиками». «Душа разведчик?» Двое пришли в ужас. «Душа разведчик. Если бы кому-то повезло, можно было бы поддерживать свои обычные способности, в лучшем случае потерять несколько своих воспоминаний. Но если кому-то не повезет, то можно оболваниться. Вы оба должны знать, что убить вас для меня достаточно легко», — сказал Нин. «Я могу насильно задушить вас, но, как вы должны знать, это будет для вас очень вредно, возможно, в результате вас обоих превратят в идиотов. Таким образом, я надеюсь, что вы оба примете его и не будете сопротивляться. Таким образом, ваш уровень первобытной души должен быть в состоянии поддерживать нормальное состояние». Два даиста обменялись взглядом. Они чувствовали себя беспомощными. Почему именно им так повезло? Они прекрасно знали, что если они будут сопротивляться, и тогда станут измученными душами, и это для них было бы катастрофой. «Мы согласны. Старший, пожалуйста, пощадите нашу жизнь», — сказали они. «Не волнуйтесь, я вас не убью», — сказал одетый в черное Нин. По правде говоря, на основании разведывательных сообщений, которые Нин получил от Небесной горы сокровищ, эти двое совершили немало злых дел. Учитывая характер Нина, он давно бы их убил. Но, если бы он это сделал, тогда жизненные таблички этих двоих в секте Восточных лесов бы разбились, и секта узнала бы, что они умерли. Как только это произойдет, его план потерпит неудачу. Два первобытных даиста закрыли глаза. Одетый в черное Нин протянул руку, положив ее на макушку высокого, худого первобытного даиста. Он сразу использовал технику отыскания тысячи звезд. Это была техника души, которую он приобрел в мире полумесяца после убийства злого патриарха. Спустя несколько мгновений, Нин опустил руки. Даист был готов прыгать от радости. «Я в порядке, я в порядке. Я же говорил тебе, если вы не будете сопротивляться, то вашей душе будет легче поддерживать нормальную жизнь, и на самом деле очень мало воспоминаний будет потеряно». Нин посмотрел на другого первобытного даиста. Тот тоже закрыл глаза, приняв освящение души. Нин подошел к нему, положив ладонь ему на голову. «У основания горного хребта Восточного леса, значит, эти двое были настолько бесхарактерны», — размышлял Нин. Махнув рукой, он достал мешок, заполненный предметами, которые были куплены. Примерно 30 лет назад секту Восточных лесов настигла беда. Большинство ее наиболее сильных руководителей были уничтожены, в то время как те немногие, которые смогли подавить свой гнев, смогли выжить. Все они надеялись на свободу. Однако, в секте Восточных лесов было также и много абсолютно безвольных людей, которые даже помогли таинственной силе действовать против их собратьев, учеников. Даист Восточный холм и даист Восточное зло были как раз двумя такими бесхарактерными фигурами. Они злоупотребили доверием своих бывших собратьев, учеников, служа таинственным злодеям с собачьей преданностью. Естественно, это привело к тому, что их пощадили, и им даже разрешили выходить и ходить по магазинам. Однако, хотя они делали все возможное, чтобы угодить, таинственная сила по-прежнему считала их не более, чем собаками. Им было категорически запрещено находиться рядом с самым важным запретным регионом. На самом деле даже главе секты Восточных лесов было запрещено входить в него. Таинственная сила, лидер, генерал, предположительно на небесном бессмертном уровне, запретный регион, после окончания очищения души, Нин сразу обратил внимание на эту предполагаемую запретную область. Запретный регион был просто слишком загадочным. После захвата горного хребта Восточные леса таинственная сила спроектировала определенную часть его как запретный регион, и многие люди были отправлены туда. На самом деле даже эти двое часто бывали внутри. Смена. Внешность Нина мгновенно изменилась, и он стал копией этого высокого, худого первобытного даиста, даиста Восточный холм. Нин сразу направился прямо ко входу в секту Восточных лесов. «Даист Восточный холм вернулся, а где даист Восточное зло?» — спросил один из двух стражей. Даист Восточное зло ненадолго вернулся к своему племени, поэтому на этот раз он сделал большой крюк. «Я вернулся», — сказал Нин с улыбкой. Из-за души Нин теперь хорошо знал, что эти бесхарактерные фигуры были достаточно доверчивы, и поэтому им часто разрешалось возвращаться к своим племенам. Таким образом, шпионы императорского Ся-клана не заметили бы ничего странного в секте Восточных лесов. Иначе, если вдруг ни один из членов секты Восточных лесов не вернется в свой клан, в такую эпоху, когда три царства были в смятении, то императорский Сяклан обязательно расследовал бы это. Нин улыбнулся, затем вошел внутрь. Он прошел через различные образования. Он точно знал, как обойти их, из-за того, чему он научился через созерцание души. Вернувшись в секту восточных лесов и передав купленные предметы, Нин некоторое время болтал с некоторыми из культиваторов секты восточных лесов, затем отправился в резиденцию даистов Восточный холм. Изменить. Из резиденции даистов Восточный холм вылетел москит. Комары были чрезвычайно распространены. Даже если бы кто-то уничтожил их, в следующую ночь, они, скорее всего, появятся снова. Тем более, что секта Восточных лесов была расположена в горном лесу. Нин, в образе комара, все ближе и ближе подлетал к запретному району. Запретная область была покрыта еще более мощными образованиями. Комар Нин был вынужден остановиться за пределами соединений, приземлившись на землю. Подойди вплотную. Поторопитесь. Соблюдайте строй. Мы собираемся войти в состав. Если вы выйдете из строя, то окажетесь в ловушке 18 отличных образований. Я действительно не хочу просить потом вас искать и спасать потом этих ребят. Группа людей, одетых в черное, продвигалась к формированию, а тот, кто в самом тылу, призывал их двигаться быстрее. Когда они шли вперед, нога одного из них была запачкана пятнами грязи. Эта грязь была трансформированным Нином. Даже бессмертные культиваторы постоянно использовали свою силу для рассеивания пыли и грязи с их ног на каждом шагу. Какое утомительное занятие! Когда группа одетых в черное людей продвинулась по региону, тщательно пройдя через все 18 образований, кусок грязи, окрашивающий одну из их ног, также был перенесен через 18 образований. Пройдя через соединение, они вошли в запретную зону. Здесь было много патрулей. Грохот. Комар Нин пролетел через запретную зону. Это место действительно тщательно охраняется. Что здесь происходит? Комар Нин полетел в ущелье со многими комарами, поддерживая скорость обычного комара. Чем глубже я пойду в это ущелье, тем крепче стража. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 32. Внутри секты Восточного леса, внутри ущелья, стоял замок. Замок был покрыт слоем света, сквозь который даже москиты не могли пройти. Количество одетых в черное патрульных было просто поразительным. Все они излучали ауры огромной силы, по крайней мере, это земной бессмертный или сыпучий бессмертный уровень. Некоторые из них просто на ваньсин или первобытном уровне. Но те, кто охраняет этот замок, это все сыпучие бессмертные, а их более сотни. Нин замолчал. Более 100 сыпучих бессмертных стояли в страже снаружи. Число настоящих воинов должно быть еще больше. Этот замок. Комар Нин сел на землю, глядя на далекий замок. Он подождал до наступления темноты, пока изнутри замка не вышла группа людей в серой одежде. Наконец, кто-то вышел из замка. У этих людей довольно сильные ауры. Они кажутся земными бессмертными или сыпучими бессмертными. Эй, почему они все? Нин неожиданно обнаружил, к своему удивлению, что эти люди выглядят истощенными. Их истощение было настолько очевидным, что Нин мог ощутить это на большом расстоянии. Это же все сыпучие бессмертные или земные бессмертные. Как они могли так устать? Нин не мог в это поверить. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные имели очень сильные умы. Только если бы их умственная энергия была полностью истощена, они выглядели бы так. Психическое истощение обычно было не так важно для бессмертных, но если оно достигало определенного уровня, то это могло стать просто ужасным. Например, если бессмертный, чтобы произвести мощное магическое сокровище, должен был работать день и ночь и использовать всю свою кровь и усилия, то он мог бы даже погибнуть. Такое происходило довольно часто в пределах трех царств. Вообще говоря, после того, как бессмертные культиваторы уставали, они отдыхали и расслаблялись какое-то время. Как они могут быть так истощены? И это не один или два из них, а целая группа. Нин был озадачен. Вдруг, Нин был ошеломлен. В задней части этого отряда шла довольно маленькая тощая фигура в серой одежде, которая деревянными шагами шла вперед. Младший ученик-брат. Нин уставился в недоумении. Тот, что в серой одежде фигурировал как младший ученик-брат Нина, человек, с которым он был отлично знаком. Это был Мунарцен, которого нет было видно уже более 20 лет. Мунарцен. Несколько лет назад он нашел Даа-компаньона и начал наслаждаться счастливой жизнью. Но скоро, его Даа-компаньон погиб, и он сам тоже исчез. Черно-белый колледж искал его, но не смог найти. Нин никогда не думал, что здесь, в пределах горного хребта Восточного леса, он наткнется на своего младшего ученика-брата. Еще меньше он представлял себе, что его младший ученик-брат в конечном итоге будет выглядеть так. Его тело, под тем серым халатом, стало еще более хрупким. У него явно была аура сыпучего бессмертного или земного бессмертного. Но Нин не мог ощутить никакой силы, исходящей от него. Все, что он чувствовал, это то, что его младший ученик-брат был похож на пылающую свечу, которая могла погаснуть в любой момент. Его жизненная сила была крайне слабой, и из него вытекали волны истощения. Худоба была всего лишь незначительным делом. Что действительно имело значение, так это то, что Нин вообще не ощущал никакой силы, исходящей от его младшего ученика-брата. Казалось, что энергичный, живой юноша полностью исчез, превратившись в человека, который казался уже стариком, который был на грани смерти. Его лицо было пепельным, а волосы растрепаны. На самом деле у него даже было несколько седых прядей в волосах. Младший ученик-брат, Нин почувствовал, что для него было особенно больно увидеть на его голове седые волосы. У земного бессмертного или сыпучего бессмертного была только одна причина, по которой у человека появлялись белые волосы, если он не использовал намеренно технику для изменения цвета волос. Полное психическое истощение. Если бы человек был полностью истощен, его волосы могли бы даже полностью белыми в течение одной ночи, или он мог даже погибнуть. Что случилось? Нин был действительно ошеломлен. Его воспоминания были такими ясными и яркими. «Меня зовут Мунарцен, этот одетый в белое юноша был тогда полон сил. Меня зовут Цзинин. Мне 16 в этом году. А сколько тебе лет?» 14. Это была их первая встреча. Этот застенчивый юноша. Нин вспомнил все, будто это было вчера. «Старший ученик-брат, я пойду с тобой. Идя с тобой и убегая вместе, можно сделать жизнь захватывающе интересной». Когда Нин убил пламя юности Нуна, его младший ученик-брат вообще не струсил. Он был полон энергии и решительности, даже перед лицом жизни его как беглеца. Что? Что в этом мире заставило младшего ученика-брата стать таким? Нин пристально посмотрел на Мунарцена в серой одежде, на состарившегося, измученного Мунарцена. Прошла группа в серой одежде. Внутри ущелья пролетели москиты, один из которых полетел позади фигур в серой одежде. «У вас осталось всего 2 часа, чтобы отдохнуть», — рявкнул одетый в черное человек. Группа в серой одежде начала разделяться, каждый возвращался в свою резиденцию. Нарцен начал двигаться к своей резиденции, одной из многих в этой области. Он толкнул дверь, вошел, затем закрыл дверь. В комнате в его резиденции Нарцен сидел перед деревянным столом. Он поднял кувшин с водой, налил себе чашку, затем начал спокойно пить ее. Было тихо, ужасно тихо. Единственным звуком в комнате было тихое журчание воды. Нарцен затем тихо поставил чашку и продолжал сидеть молча, не говоря ни слова. Его взгляд был прямым. Вжух. Нарцен вдруг махнул рукой, и в комнате внезапно появилась блокирующая форма. Затем он снова махнул рукой, и появилась деревянная фигурка. Это была фигурка женщины, и она была очень реалистичной. Нарцен уставился на фигурку, затем положил ее на стол. Еще раз взмахнув рукой, он получил кусок дерева, а затем начал резать его маленьким ножом. Он вырезал очень медленно, отбрасывая древесную стружку, летящую повсюду, и деревянный блок начал постепенно обретать очертания женской фигуры. Наконец, скульптура была завершена. Он положил деревянную скульптуру на стол, а затем уставился на нее, просто смотрел на нее в оцепенении. «Младший ученик-брат», внезапно раздался голос. В комнате появился юноша в меховой одежде. Этот знакомый голос, казалось, вызывал подавленные воспоминания из глубины души Мунарцена. Он поднял голову, чтобы посмотреть, и внезапно был парализован. Его тело полностью замерзло. Он просто смотрел на юношу в мехах, который стоял перед ним. Эти знакомые меха, этот знакомый вид, этот знакомый голос, эти глаза, этот взгляд. Старший ученик-брат, Нарцен сказал очень сухим, ржавым голосом, будто он долгое время говорил до этого. Младший ученик-брат, Нин уставился на своего младшего ученика-брата, и его глаза стали влажными. Что произошло? Нарцен посмотрел на Нина. Он уставился на него, и из его глаз полились слезы. Он открыл рот, желая плакать, но ничего не вышло. Его тело просто содрогнулось, и слезы продолжали течь. Нин поспешно шагнул вперед, обняв Нарцена. «Плачь, плачь, не держи горе подавленным в своем сердце. пусть все это выйдет. Глаза Нина были красными, когда он говорил это тихо. Он ощущал бесконечную боль, подавленную в сердце младшего ученика брата. Он даже не представлял, он даже не хотел воображать, что его младший ученик брат испытал за эти годы, что в этом мире заставило его младшего ученика брата, чье да сердце было настолько сильным, стать таким. Нин почувствовал, как тело младшего ученик брат дрогнуло в его объятиях. Нин почувствовал, как будто его собственное сердце задрожало. Что произошло? Что произошло? Почему так получилось? Зачем? Пусть все это выйдет. Не держи это все в своем сердце. Кричи. Твой старший ученик брат здесь. Теперь, когда я здесь, все будет кончено. Все закончится, сказал Нин, держа в руках содрогающееся тело младшего ученика брата. Слезы его ученика брата текли на его одежду. Нин почувствовал его слезы. А-а-а. Агонизирующий крик наконец прорвался через комнату. А-а-а. Крики Нарца нанесли звук полного опустошения и охриплости. Он яростно рыдал, выл мучительно. Нин крепко держал своего любимого друга в руках, слушая его крики. Он ощущал бездонную, бесконечную глубину боли, страдания, печали, и отчаяние взорвалось от криков. Нин крепко держал своего дорогого брата, и его собственное сердце дрожало. Ему казалось, что его сердце изрезано ножами. Боль. Разделение боли. Что произошло? Этот молодой одетый в белое юноша, тот, кто мог игнорировать даже угрозу смерти и решил следовать за Нином в путешествии по всему миру. Что изменило его так? Клянусь, независимо от того, кто это сделал, независимо от того, кто они, все они, каждый из них, каждый последний из них, они все умрут, они все умрут. Нин держал своего рыдающего младшего ученика брата, и его собственные слезы закапали, когда он поклялся. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 1.1. История боли и отчаяния, которые он подавлял в течение стольких лет, выходили вместе с его криками. Медленно, Мунарцен восстановил свои способности и отпустил Цзинина. Старший ученик брат, теперь я в порядке. Я не мог сейчас контролировать себя и выставил себя дураком перед тобой. Мы братья. Зачем ты говоришь так? Нин посмотрел на Нарцена. Младший ученик брат, скажите мне, что случилось? Ничего. Нарцен покачал головой. То, что должно было случиться, уже случилось. Нарцен посмотрел на Нина. Старший ученик брат, как ты сюда попал? Это запретный район, который тщательно охраняется. Даже небесные бессмертные не могут пробраться внутрь. Нин посмотрел на своего уставшего, забитого младшего ученика брата. Он почувствовал боль в сердце. В таких обстоятельствах его младший ученик брат фактически отказывался говорить о том, что здесь происходит. Нин сразу сказал, «Я знаю, что это запретный регион. Я также знаю, что это горный хребет Восточного леса, командорство Дом Пламени. Учитывая мои способности, если я захочу войти в это место, то никто не сможет об этом узнать. Младший ученик брат, скажи мне, что случилось?» «Не надо спрашивать», — Нарцен покачал головой. «Если бы я оказался в такой ситуации, разве ты не спросил бы?» — возразил Нин. Нарцен был поражен. «Ведь это правда. Они были как братья. Если бы Нин оказался в такой тяжелой ситуации, то Нарцен не смог бы это игнорировать. Скажи мне», — серьезно сказал Нин. «Старший ученик брат», — сказал Нарцен и посмотрел на Нина. «Если я начну говорить, то причиню вред тебе. Я уже проклят и не хочу, чтобы тебя тоже прокляли». Нин понял, что это обязательно должно было быть что-то очень важное. Количество сыпучих бессмертных вокруг этого замка было достаточно, чтобы Нин догадался о том, что количество энергии, которое было собрано здесь, в горном хребте Восточного леса, было на том же уровне, что и мощность, доступная клану Северного месяца неподвижной воды. На самом деле могло быть даже и больше. Что касается великой державы, находящийся за этим местом. Младший ученик брат, не стоит меня недооценивать. Ты очень хорошо знаешь, что это запретный регион, в который нелегко войти, но мне все же удалось это сделать. Я уже не тот человек, которым я был, серьезно сказал Нин. После конклава бессмертной судьбы я присоединился к школе Дао Отца и стал учеником Дао Отца. Старый патриарх запретил Нину говорить, что он был его учеником. Пока Нин не произносил слов патриарх Субхути, он не нарушал приказы своего мастера. Что? Нарцен был потрясен. Я тренировался в течение 30 с лишним лет, и моя сила значительно увеличилась. Наконец-то мне удалось получить разрешение от мастера вернуться в Великую Ся. Нин посмотрел на Нарцена. Даже если я действительно столкнусь с какой-либо опасностью, мой мастер вмешается и спасет меня. Мир Великой Ся в настоящее время действительно наполнен опасными подводными течениями, и есть даже скрытая сила, способная помериться силами с самим Великим Императором Ся. Но если бы мой мастер вмешался, то он смог бы спасти мою жизнь. И, таким образом, тебе не о чем беспокоиться. Нарцен был изумлен. Ты мне не веришь? Взгляни. Нин махнул рукой. Мгновенно начали появляться великолепные летающие мечи ранга бессмертных один за другим, сгруппированные плотно вместе. Поскольку все они должны были находиться в этой комнате, все они были нагромождены друг на друга. Они. Нарцен смог почувствовать силу этих высококлассных летящих мечей ранга бессмертных. Ты должен понимать, что это, сказал Нин. Высококлассные летящие мечи ранга бессмертных, догадался Нарцен. Да, Нин кивнул. Здесь тысяча. Горло Нарцена сжалось. Несмотря на то, что он был здесь, в этом запретном регионе, где он видел часть истинной силы этой таинственной секты, он был ошеломлен тем, чего достиг Цзинин. Высококлассные летящие мечи ранга бессмертных, и каждый из них в отдельности был чрезвычайно ценным. А тут была целая тысяча таких, и это было совершенно немыслимо. После того, как я вышел из-под опеки своего мастера, мой мастер подарил их мне. Нин посмотрел на Нарцена. Кроме того, я смог легко войти в этот запретный регион. Ты веришь мне сейчас? Нарцен оживился. Взгляни на это. Тело Нина начало мерцать. Свист. Он принял облик Му Нарцена, одетого в те же серые одежды, с тем же истощенным цветом лица и белыми волосами на голове. Но... Нарцен недоверчиво посмотрел на Нина. Даже аура абсолютно идентична. Даже количество кармической добродетели одинаково. Этого не может быть. Почему этого не может быть? Посмотри на это. Затем Нин превратился в бессмертного Пять Маний, затем в демонического бога Синлюфан, затем в пламя юности Нуна, затем в небесного бессмертного короля Яня. Он быстро трансформировался в образы более десятка важных персон, прежде чем снова вернуться к своему нормальному виду. «Ты все еще беспокоишься обо мне?» Нин посмотрел на Нарцена. «Я верю тебе, когда ты сказал, что взял Даа отца в качестве своего мастера. Я даже не слышал о такой способности к трансформации, как это». Нарцен кивнул, потом сказал тихим голосом. «Я знаю, что ты, старший ученик, брат, определенно хочешь понять все, что произошло. Хорошо, я скажу». Нин вздохнул с облегчением. Нарцен сел. «У нас осталось чуть меньше часа, так что начну с того момента, когда я встретил Юйся. Несколько лет назад, в городе Неподвижной Воды, я встретил Юйся. Она была ученицей секты Тысячи Рек, но сильно интересовалась даоформированиями. Но, естественно, ее способность в даоформировании была намного ниже моей. После смерти своего мастера Нарцена можно было считать экспертом номер один в даоформированиях в рамках Черно-Белого колледжа. Так получилось потому, что в колледже было очень мало людей, которые обучались этому дао, а также потому, что у него действительно было большое количество талантов в этом дао. Юйся часто спрашивала меня о руководстве, и я давал ей советы. На лице Нарцена появился намек на улыбку. Прошло много времени, и мы оказались вместе, став дао-компаньонами. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Я чувствовал себя беззаботным. Вместе с моим дао-компаньоном я продолжал внимательно изучать дао-формирование в непринужденной обстановке. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 1.2. История Юйся и я жили в красивом месте, в диких прериях. Мы построили дом рядом с озером, и там мы жили мирной жизнью. Я так хочу иметь возможность жить там вечно. Нарцен закрыл глаза. Но тогда, этот день пришел. Пришла группа одетых в черное мужчин, все они были сыпучими бессмертными, и преуспели в этом. Юйся была просто адептом Ванисин, а я только что совершил прорыв, чтобы стать первобытным даистом. Мы не успели сбежать, я был схвачен. Юйся была убита. После того, как она умерла, ее душе не разрешили возродиться. Скорее всего, она была захвачена. Ученик-брат Нин замолчал. Даже после того, как Юйся умерла, ее душа все еще была захвачена. «Меня привезли сюда», — сказал Нарцен. «Сюда, в этот запретный район, и приказали мне помочь им построить конструкции». «Строить конструкции?» Нин сразу понял. «Эти другие люди в серой одежде, они тоже были привезены сюда, потому что они были квалифицированными людьми в даоформировании, «Правильно, в этой области насчитывается более 100 мастеров дао-формирований», — сказал Нарцен. «Их всех привезли сюда. Я подозреваю, что горный хребет Восточного леса является отправной точкой для таинственной силы, стоящей за этим местом, для сотни ближайших командиров». Нин нахмурился. «Один из пунктов, ты знаешь другие пункты, у меня есть догадки», — сказал Нарцен. «В эти годы я видел, как к этому месту приходили 7 генералов. Все они были на небесном бессмертном уровне. В горном хребте Восточного леса есть генерал, который постоянно находится здесь, но несколько раз были и другие, которые сопровождали поставки сокровищ в это место. Всего я видел 12 разных генералов». Нин был поражен. 12 небесных бессмертных, и это была только верхушка айсберга. «Они просят вас создавать конструкции?» – спросил Нин. «Какие конструкции?» «Очень большие». В глазах Нарцена был взгляд недоверия. «Эта сила имеет чрезвычайно глубокий уровень понимания относительно дао-формирований. Их понимание, по сравнению с секретными искусствами, записанными внутри нашего черно-белого колледжа в отношении дао-формирований, должно быть в миллиарды или даже триллионов раз больше». Нин был ошеломлен, услышав это. «Миллиарды, триллионы, это было безумием. Не думай, что я просто так говорю», — немедленно пояснил Нарцен. «Я чувствую, что я очень талантливый человек по отношению к дао-формированию, но, когда я впервые пришел сюда, они научили меня некоторым методам создания конструкций, которые, по их мнению, были довольно низкими по уровню. Создавая конструкции, я был вдохновлен таинствами и их глубиной, в результате чего мой уровень понимания дао-формирований быстро возрос. По мере того, как мой уровень понимания возрастал, они начали позволять мне создавать все более мощные конструкции. Они также наделили меня сжиженной элементарной сущностью, позволив мне достичь уровня пустоты и стать земным бессмертным. Теперь, в этом запретном регионе, я могу быть одним из лучших среди сотен мастеров дао-формирований», — сказал Нарцен. «Прямо сейчас, другие мастера и я в настоящее время работаем вместе над созданием несравненно массивной конструкции. Это должен быть самый мощный голем демонического бога, который этот запретный регион произведет». Верховный мастер дао-формирований, Нин вряд ли мог этому поверить. Его младший ученик-брат продвинулся так быстро. «Старший ученик-брат, ты понятия не имеешь, какой страшной была здесь жизнь», — сказал Нарцен. «Они выжимают из тебя все до последней капли полезной энергии, заставляя нас из последних сил строить новые конструкции. Но каждая мощная конструкция также расширяет и наши горизонты. Что касается самого мощного голема демонического бога, которого мы сейчас создаем, то это еще более страшно. И насколько он ужасен?» — спросил Нин. «Уровня истинного бессмертного или небесного бога. Он почти непобедим», — серьезно сказал Нарцен. «Если бы небесный бессмертный контролировал его, даже 10 или 100 небесных бессмертных, сражавшихся вместе, не смогли бы остановить голема». Нин был потрясен. «Но не так все страшно. Есть и слабые големы, которых строят другие мастера и я. Когда их контролируют сыпучие бессмертные, то они имеют боеспособность небесного бессмертного». Нарцен вздохнул. «Ты не представляешь, какой глубокий уровень понимания дао-формирования есть в этой организации. Сложность диаграмм построения конструкции несравнимо глубока. С точки зрения лучшего понимания дао-формирований, каждая диаграмма является для нас высшим сокровищем. И здесь я уже видел более 1000 таких схем построения конструкций». Нин осторожно кивнул. «Таким образом, этот запретный регион используется для создания конструкций. Но, может быть, не все готовы работать здесь? Как мы можем быть готовы?» — Нарцен сказал с горечью. «Никто здесь не очутился по доброй воле. Создание этих големов высшего уровня чрезвычайно сложно, и оно использует огромную часть нашей умственной энергии. И все же у нас все еще есть жизнь, вытесненная из нас. Количество времени для отдыха, которое мы получили, становится все меньше и меньше. Мы все ненавидим их за то, что они похитили нас, и на самом деле многие хотят умереть. Я изначально тоже хотел умереть, но душа Юся в их руках», — сказал Нарцен. «Если я старательно работаю над созданием големов, то я могу посещать ее раз в месяц и разговаривать с ней. Но если я посмею закончить жизнь самоубийством, как только я умру, они будут терзать ее душу 1000 лет, никогда не давая ей шанс возродиться». Нин задрожал. «Никогда не получить шанс возродиться, я не могу убить себя». Нарцен горько рассмеялся. «Их генерал, однако, добровольно дал клятву небесному Дао, Что, если мы останемся здесь и мирно построим эти конструкции, то через 1000 лет нам будет предоставлена свобода, и души наших любимых будут выпущены. Свобода, 1000 лет, Нин все понял сейчас. В одной руке палка, в другой – морковь. Хотя людей здесь мучили, они все еще видели надежду, и поэтому они могли все вынести. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 2. План спасения Цзи Нин знал обо всем, что привело к нынешней ситуации. Он сказал: «Младший ученик, брат, я придумаю, как спасти твою душу Дао Компаньона, а затем спасу тебя». Хотя его сердце было наполнено желанием убить, Нин прекрасно знал, что важно спасти своего младшего ученика брата и душу Юйся. «Это бесполезно», — Мунарцен покачал головой. «Я не могу покинуть запретный регион». «Почему?» — поспешил спросить Нин. «Это таинственная сила, похоже, беспокоится, что у нас может быть великая телепортация печати Дао, скрытая в нашем регионе Цзыфу. Не убивая нас, они никак не смогут это узнать», — сказал Нарцен. «Чтобы помешать нам убежать, когда нас ловит, они заставляют поклясться в присяге небесному Дао, и если они добровольно не предоставят нам свободу, мы не можем покидать это место, иначе наши души будут уничтожены». «Что?» Нин был ошеломлен. «Это будет проблемой. Перед нами только два пути. Первый путь – это путь смерть, за которой следуют души наших близких. Второй путь – поклясться присяге небесному Дао, а затем послушно работать. Те из нас, кто не покончил с собой, мы все надеемся на нашу свободу», — сказал Нарцен. Нин слегка кивнул. Помимо жестких наблюдений, которые они выполняли, они заставили Нарцена и остальных поклясться небесному Дао, что не убегут. «Очень осторожно. Ты сказал, если они добровольно не предоставят вам свободу?» — вдруг спросил Нин. «Правильно», — сказал Нарцен. «В конце концов, сам генерал также дал клятву небесному Дао, чтобы освободить нас в течение 1000 лет. Если нам никогда не дадут свободу, многие люди, скорее всего, предпочтут самоубийство». Нин задумался, затем сказал: «Правильно. Раньше, ты сказал, что ты и другие мастера формирования объединяете свои способности, чтобы создать несравненно ужасающего по силе голема демонического бога, и что если небесный бессмертный должен командовать им, это можно было бы описать как непобедимое против любых противников до уровня истинного бессмертного или внеземного бога. Тогда создание этого голема должно быть тяжелым, не так ли? Материалы весьма ценны, было немало небесных бессмертных, у которых были сокровища чистого янь. Для этого голем демонического бога, который будет называться непобедимым против любых противников до уровня истинного бессмертного или внеземным бога, должен означать, что он гораздо ценнее, чем любое обычное сокровище чистого янь. Создание действительно сложно, Нарцен кивнул. Хотя все мы, сыпучие бессмертные или земные бессмертные, и имеем подробные чертежи, диаграммы формирования големов внутри, они просто непостижимо глубоки. Мы, мастера, как орда муравьев, усердно работающих над заданием. Мы потратили на это более 12 лет, но нам удалось закончить более половины голема демонического бога. Я верю, что через 2-3 года мы закончим. Что касается материалов, они, естественно, имеют огромную ценность. Этот могучий голем имеет чрезвычайно высокие стандарты, когда дело доходит до его материалов. Более слабые материалы полностью не способны выдерживать мощность, которая будет циркулировать через нее. Иными словами, этот демонический бог големов – самая важная задача, которую мне дали с тех пор, как сюда попал. Все мастера формирования объединили свои силы, чтобы работать над ним, в то время как обычные големы-мастера просто работают над вторичными конструкциями. Нин кивнул. Все мастера формирования объединили свои силы и потратили на это 12 лет. Большинство из вас, при первом прибытии, должны были быть на сравнительно низком уровне мастерства в Дао-формировании. Работая над вторичными конструкциями, ваше умение стало медленно подниматься до уровня верховного мастера, то есть главной целью, которую этот запретный регион имел за последние 30 лет, было создание этого голема. Правильно, Нарцен согласился. Что касается драгоценных материалов, их сопровождают другие генералы. Однажды 7 генералов собрались вместе для сопровождения груза. Нин кивнул. Конечно, так оно и должно быть. Конструкция, предназначенная для небесного бессмертного, контролировала все, что было непобедимым против всех других небесных бессмертных. Несколько десятков или 100 таких големов демонических богов, вероятно, было бы достаточно, чтобы полностью пройтись по миру Великой Ся. Нин был теперь учеником патриарха Субхути и имел определенный уровень проникновения в мир. Но големы такие же страшные и превосходили даже высококлассного чистого янь-сокровища. Они были поистине бесценными. Поскольку вы здесь работаете над этим големом, тогда вы обязательно соприкоснетесь с ним, сказал Нин. Да, Нарцен кивнул. Хорошо, тогда я поеду с тобой, и я заберу голем демонического бога, когда наступит подходящее время, уверенно сказал Нин. Я буду угрожать этому генералу и заставлю его освободить тебя и душу Юйся. Как ты войдешь? Этот замок чрезвычайно тщательно охраняется. Никакие живые существа не допускаются, даже москиты, сказал Нарцен. Я стану. Нин рассмеялся. Волосом на голове. Волос. Нарцен молчал. Нин рассмеялся. Свист. Он исчез в воздухе, а затем поверх головы Нарцена появились новые волосы. «Ну как, младший ученик-брат?» – раздался голос Нин. Нарцен протянул руку, чтобы погладить эту прядь волос, которая только что появилась. «Ты можешь сделать это». Это был действительно безупречный план. Свист. Нин снова появился. «Если ты трансформируешься в волосы, тебя не смогут раскрыть. Но возможно ли, что кто-то из замка может тебя заметить?» – обеспокоенно спросил Нарцен. «Даже истинные бессмертные и небесные боги не смогут меня обнаружить», – уверенно сказал Нин. 72 трансформации не было обычной божественной способностью. «Хорошо», – Нарцен показал восторг. «Другие мастера формирования и я работаем в регионе, расположенном в этом замке, где мы создаем демонического бога големов. Этот регион в первую очередь предназначен для нас, мастеров формирований. Там только два охранника. Никто другой не пойдет туда, чтобы нас беспокоить. Поскольку нам некуда бежать, они не беспокоятся о нас вообще. Ты сможешь схватить демонического бога големов. Но старший ученик-брат, с беспокойством сказал Нарцен, как только ты его захватишь, все в замке сразу узнают об этом. На самом деле даже генерал сразу узнает. Если ты будешь угрожать им, они просто убьют тебя, а затем вернут демонического бога големов. Убить меня? Нин покачал головой. Они не смогут убить меня, поэтому им придется выбирать. Все, что он должен был сделать, это войти в свое бессмертное поместье всего на короткое время, а затем сразу же воспользоваться великой телепортацией печати Дао. Скорее всего, враги будут вынуждены сдаться. Нарцен обрадовался. Его план ученика брата был действительно работоспособен. Он поспешно сказал, мы должны сначала обрести душу Юйся. Я не боюсь смерти, но я в ужасе от мысли, что душа Юйся будет мучиться в течение бесчисленных веков. Нин был напуган, но кивнул. Правильно, он мог угрожать им и заставить подчиниться, но они могли бы просто вытащить душу Юйся, чтобы противостоять ему. Его младший ученик-брат скорее умрет, чем заставит Юйся быть вечно неспособной возродиться. «Можешь ли ты вернуть душу Юйся?» – спросил Нин. «Прошел месяц с тех пор, как я увидел Юйся», – поспешно сказал Нарцен. «После того, как я войду в замок, я могу попросить видеть Юйся. Каждый месяц мы можем видеть нашего любимого человека один раз. Они не откажутся. Они отвезут меня туда, тогда я увижу Юйся. Ты, старший ученик-брат, немедленно ударишь и захватишь ее. Однако, захватывая душу Юйся или захватывая демонического бога големов, мы должны выбирать между ними». Нарцен начал хмуриться. Нин рассмеялся. «Это просто. Сначала пойду с тобой к демоническому богу големов, а потом пойду к Юйся. Я получу ее душу, а затем сразу же воспользуюсь великой телепортацией печати Дао, чтобы немедленно отправиться к демоническому богу големов и захватить его также». «Великая телепортация печати Дао?» Нарцен обеспокоился. «Но как только ты сможешь совершить столько быстрых перемещений, у тебя есть что-то еще?» «У меня есть несколько таких печатей», — сказал Нин со смехом. «Действительно, он приобрел одну в подводном поместье, убив пламя юности Нуна, затем более 10 от убийства монстра короля и мерзкого патриарха в мире полумесяца. У каждого из короля монстров была по крайней мере одна великая телепортация печати Дао. Учитывая их статусы, приобретение одного из них было сложным процессом. И теперь, учитывая количество сокровищ Нина и его связь с патриархом Леса Небес из Небесной Горы Сокровищ, ему было бы нелегко купить 8 или 10 великих телепортаций печати Дао. Сначала заберу душу Юйся, а затем с помощью телепортации захвачу голема. Нарцен спросил, изъятие души вызовет тревогу в замке. Полагаю, что захват демонического бога големов окажется хлопотным. Не волнуйся, «Пока мы достаточно быстры, не будет никого, кто может остановить нас», — сказал Нин. «К тому времени, когда услышат о похищенной душе, я тоже возьму демонического бога големов». План был более или менее установлен. Двое из них обсудили некоторые более тонкие детали, затем Нарцен начал рассказывать о макете замка. Они все больше оживлялись в своих дискуссиях. Лицо Нарцена внезапно изменилось. «Старший ученик, брат», Нарцен с беспокойством посмотрел на Нина. «Если ты украдешь душу Юйся и будешь угрожать, дабы вернуть мне свободу, они определенно заподозрят, что между нами есть связь. Учитывая, что тебе придется сражаться во время кражи голема демонического бога, тебе, вероятно, придется использовать свои навыки меча бессмертия, после чего они узнают, что это меч бессмертия, с которыми они сталкивались. Они сразу смогут угадать, что человек, который спас меня, скорее всего, ты, старший ученик, брат. Они смогут сказать это по твоим мечам». Нарцен уставился на Нина. Нин мысленно вздохнул. Его младший ученик, брат, обнаружил недостаток. Правильно. Однажды он был пойман в ловушку в пределах этого восточного леса. Учитывая силу этой таинственной организации, они, вероятно, подозревали, что он обучался в 8-9 скрытных искусств. Учитывая, что он тогда может скрытно прокрасться, а затем украсть демонического бога големов, несмотря на защиту и стражу, они, вероятно, еще больше убедятся, что он использовал 72 трансформации. В конце концов, другие способы входа, такие как великая телепортация, вызовут пространственную рябь и будут обнаружены. Шансы на то, что он будет обнаружен, высоки. Он не мог недооценить врага. Они были слишком сильны. Нин знал это все время. «Младший ученик, брат», — сказал Нин, — «не волнуйся. Даже если я буду обнаружен в конце, все, что я делаю, спасает вас. Для таинственной силы один верховный мастер конструкции не так важен. Ты не более чем один из многих мастеров формирований. Это действительно демонический бог големов. Если они позволят тебе освободиться, я верну его им. Они не потеряют много. Они не пойдут так далеко, чтобы вытащить врага». Нарцен покачал головой. «Старший ученик, брат, ваши слова разумны, но я могу понять, насколько дикая эта организация, и они действительно сильны. Я не хочу, чтобы они действовали против тебя. Я предпочел бы остаться здесь и выдержать 1000 лет. Ты сможешь это вынести?» Нин отчаянно отрезал. «Посмотри на себя прямо сейчас. Ты, вероятно, умрешь на полпути». «Хватит», — серьезно сказал Нин. «Если ты не согласишься, я сделаю это сам, без твоей помощи». «Старший ученик, брат», Нарцен не мог в это поверить. «Решай», — сказал Нин. «Я сам сделаю это, или мы собираемся сделать это вместе». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 3. Класс. Крылатый бессмертный Му Нарцен уставился на Цзинина. Наконец он кивнул. «Хорошо, мы, братья, сделаем это вместе. Ха-ха-ха». Нин рассмеялся, а затем ударил его по плечу. Нарцен посмотрел на Нина, потом тоже улыбнулся. Глубоко в сердце и в душе была доброта и тепло. 2 часа времени отдыха закончились. Фигуры в серой одежде возвращались из разных резиденций. Нарцен тоже вернулся. «Поторопись. Все вы, поторопитесь». Одетые в черные существа уже хватались за них, чтобы двигаться быстрее, но мастера формирования оставались спокойными и молчаливыми. Они полностью игнорировали их. В конце концов, они были мастерами дао формирования. Если они не работают, они могут пострадать от последствий или наказаний. Одетые в черное имеют очень низкие статусы в этой загадочной организации. Эти ваньсины первобытный уровень, просто рабы демонического бога, а сыпучий бессмертный и земной бессмертный, крепостные демонического бога. Нин уже немного узнал об этой таинственной организации благодаря объяснениям Нарцена. Грохот. Позади замка размылся свет. В серой одежде прошли через него, чтобы войти в замок, Нарцен тоже вошел. Поле зрения Нина изменилось. В воротах замка он увидел человека в бронзовом броне, чья аура была явно мощнее, чем людей, которых он видел раньше. В бронзовой броне охранники, демонические стражи. Интересно, сколько демонических стражей, думал Ни. Рабы демонического бога были на ваньсины первобытном уровне. Крепостные демонические бога были на сыпучем бессмертном или земном бессмертном уровне. Демонические стражи были чрезвычайно сильными сыпучими бессмертными. Нин видел это, скорее всего, каждый из них был примерно на том же уровне, что и патриарх, которого он убил. Над ними были демонические лорды. Демонические лорды были генералами, Все они на небесном бессмертном уровне. Коридоры в замке были глубокими и мрачными. Окрестности были разделены на многочисленные большие регионы, каждый из которых имел мастеров дао-формирований. Однако Нарцен продолжал идти глубже в замок. «Вот и мы». В конце туннеля в бронзовой броне демонический страж со смехом сказал: «Открой». «Да». Близлежащий, одетый в черное, демонический крепостной быстро подтолкнул дверь. Он разозлился, затем вошли те, кто был в серой одежде. Что касается Нина, то по форме пряди волос он был как у Нарцена. «Фух». Нарцен вздохнул с облегчением. Превосходные способности ученика брата огромны. Замок защищен слоями образований, но он все еще не смогли его обнаружить. Войдя через ворота, они оказались в несравненно огромном автономном регионе. Этот район был окружен 30 тысячами метров, а фигуры в серой одежде стояли на облаках, гуляя вокруг огромного голема. Область вокруг голема была заполнена множеством материалов, и все мастера формирования немедленно начали прикладывать усилия по изготовлению. Нин уставился на огромного голема. «Хотя я слышал, что младший ученик брат говорил о нем, этот голем действительно потрясающий. Поэтому, когда небесный бессмертный контролирует его, он практически непобедим для всех ниже уровня истинного бессмертного или внеземного бога». По словам своего младшего ученика брата, самый важный голем в этом запретном регионе назывался големом демонических богов. Это был класс демонический бог. Его тело было более 3000 метров в высоту. Он был черный как смоль и казался похожим на краба по внешнему виду. У него было 8 тонких острых когтей, а также 2 огромных клеща. Его торс был заполнен бесчисленными рунами, которые объединились в диаграмму образования, которая заставляла Нина чувствовать головокружение, просто глядя на него. Это было слишком сложно. Как дикарь, просто взглянув на него, я могу сказать, что он предназначен для войны. Аура, которая исходила от голема демонических богов, была выше, чем у обычного небесного бессмертного. В этом месте есть специалисты в дао-формировании из более чем 100 командорств, размышлял Нин. И это всего лишь одна точка сбора, но она уже способна создавать таких ужасающих големов. Основываясь на том, что сказал младший ученик брат, они могут произвести его примерно через 10-20 лет. Затем, через 3600 командных и 4 морей великой династии Ся. Сколько точек сбора, сколько големов они могут производить каждый век. Нин понимал, естественно, что вещи не могли быть рассчитаны таким образом. В конце концов, материалы, необходимые для производства этих големов, были чрезвычайно дорогими. Многих мастеров в дао-формировании также было недостаточно. Прошло всего 30 лет, как они пришли в мир Великой Ся. Нин почувствовал ужас в сердце. Эта сила была просто непостижимой. Неудивительно, что даже патриарх Субхути, тот, кто обладал дремом трех царств, чувствовал себя так обеспокоенно. Вжух! Внезапно Нарцен остановился, пролетел к одному из входов в этот регион. На входе стояли две одетые в черные фигуры. «Что делаешь? Почему ты не работаешь?» — рявкнул один из них. «Я хочу увидеть своего дао-компаньона», — сказал Нарцен. «Увидеться со своим дао-компаньоном?» — одетый в черное мужчина нахмурился. «Я не видел ее в этом месяце», — сказал Нарцен. «Я вижу ее раз в месяц». «Ладно, ладно, подожди, я пойду, расскажу его светлости», — сказал одетый в черное. Нарцен просто стоял послушно, внутри другого региона, внутри замка. Здесь также была группа в серой одежде, окружающих огромного голема. Этот голем стоил им их крови, пота и слез, но теперь он был завершен. Хотя они носили серые одежды, их статусы были ниже, чем у Нарцена и его товарищей. Они были более многочисленными. Они были сравнительно менее квалифицированными в дао-формировании. «Милорд, крылатый бессмертный класс голема завершен». Рядом стоял старший, одетый в красное. Один из одетых в черное сделал отчет с уважением к нему. «Мм». Одетый в красное улыбнулся. «Скорость ковки довольно медленная. Эти молодые люди из мира Великой Ся действительно слабы в дао-формировании. Чтобы закончить один голем класса крылатый бессмертный, им потребуется много времени». Близстоящая черная фигура онемела. «Медленно, ты, старый ублюдок, ты даже не знаешь, как создавать конструкции, и у тебя низкий статус в секте. Единственное, что ты можешь сделать, это льстить генералу, поэтому тебе поручили следить за строительством этих големов. Если бы какой-то из официальных учеников секты, который фактически обучался в дао-формировании, появился бы тут, ты, вероятно, сразу же преклонил бы колени и стал бы лизать пальцы ног, старый ублюдок, в сторону. Одетый в красное старший прошел вперед, громко крича, и фигуры в серой одежде быстро отступили. Улыбаясь, одетый в красное старший махнул рукой. «Мы закончили еще один класс с крылатого бессмертного. Хе-хе-хе, в секте, моя ветка в запретной области должна быть в числе 10 лучших в производстве крылатых бессмертных. Как только класс с демонического бога будет завершен, мы, скорее всего, получим много подарков. Милорд, милорд», внезапно голос потревожил одетых в красное. Одетый в красное старший посмотрел с раздражением, увидев черную фигуру, бегущую к нему, он холодно щелкнул. «Ты бесполезный кусок мусора. Разве ты не видишь, что я занят? Что это значит?» «Мунарцан хочет увидеть его, да, компаньон», поспешно сказал одетый в черное. Однако в его сердце он проклинал старого ублюдка. «Рабы демонического бога, крепостные демонического бога, демонические стражи. Их оценивали по силе. Строго говоря, этот одетый в красное старший был просто демонический крепостной. Тем не менее, он был награжден красной одеждой в подарок и отправлен для наблюдения за созданием конструкции в этой части запретного региона. Но на самом деле он был просто наравне с остальными одетыми в черные. Видя, как высокомерно действовал одетый в черное, естественно, ощущал негодование. Все они надеялись на тот день, когда одетый в красное старший упадет в статусе. Мунарцан, одетый в красное старший, поджал губы. Какая боль. Ладно, ладно, ладно. Пойдем к нему. В замке было не так много мастеров формирований. Он, естественно, запомнил имена каждого верховного мастера. Вскоре одетый в красное старший увидел Нарцана. Волосы Нин увидели одетого в красное старшего. Нарцан давно сказал ему, что этот одетый в красное был важной фигурой. Его звали Цуй Хуань, и он отвечал за наблюдение за теми, кто производил големов. Нарцан сразу сказал: «Я хочу увидеть своего дао-компаньона». «Пойдем», — раздраженно сказал одетый в красное. «У вас есть шанс увидеть свою семью раз в месяц. Мы обязательно это сделаем. Но вы должны упорно трудиться над своими измышлениями. Если вы не работаете, то, Хэймэм, вы должны знать, что произойдет». Нарцан кивнул. «Знаю, знаю». Одетый в красное шел впереди, проходил через широкий зал, а затем входил в тонкий проход. Вскоре они прибыли в отдельную комнату. «Жди здесь, я скоро вернусь», — сказал одетый в красное. «Хорошо». Нарцан сидел в позе лотоса на молитвенном коврике. В этом номере было очень тихо. Единственным присутствующим был одетый в черный страж, который следил за ним с двери. Через некоторое время появился одетый в красное старший. Он вошел в комнату, затем тоже сел в позу. Он фыркнул, сказав: «У вас есть столько времени, сколько нужно, пока горит палка ладана». Он махнул рукой, и сверкнула нефритная сфера. «Внутри нефритной фигуры была женская фигура, маленькая ся», — возбужденно сказал Нарцан. Женщина в нефритовом шаре посмотрела на него, затем сразу же сказала с волнением: «Нарцан». Голос души, покинув сферу нефрита, отражался в комнате. Души не могли говорить. Кажется, что это была нефритовая сфера, что позволило говорить. Но, в свою очередь, душа Юся оказалась в ловушке. Кажется, что Юся и младший ученик брат действительно очень любят друг друга. «Нарцан, я знаю, что ты очень устал». Женщина плыла в сфере нефрита и с беспокойством говорила: «Каждый раз, когда я вижу тебя, мне кажется, что ты еще старше, чем в последний раз. Если ты действительно не можешь больше терпеть, тогда просто перестань беспокоиться обо мне, Хэймэм». Близстоящий одетый в красное старший фыркнул холодно. «Вы двое очень близки друг к другу». Нарцан просто посмотрел на женщину в нефритовой сфере. Он поспешно сказал: «Малышка Ся, однажды, я вытащу тебя отсюда». «Определенно, правильно. В течение 1000 лет вы обязательно получите свободу», — сказал одетый в красное старший. Глаза Нарцана были полны слез, когда он посмотрел на женщину в нефритовой сфере. Внезапно он использовал свою элементальную ки, чтобы направить психическое сообщение Нину. «Старший ученик брат, убей этого Цуй Хуань и схвати душу». «Хорошо». Внезапно у Нарцана исчезли волосы. Сразу же после этого появилось лицо, одетое в белое. Когда появился одетый в белое мужчина, его огромная ладонь, использовав всю силу звездной руки, врезалась в тело удивленного и испуганного одетого в красное старшего. Бум! Мгновенно одетый в красное старший превратился в пыль. Одетый в белое махнул рукой, забрав нефритовую сферу, «Браслет хранения и волшебные сокровища», том 15, «Меч, уничтожающий небесных бессмертных», глава 4, «Те, кто будут мне препятствовать, умрут одетый в красное старший», Цуй Хуань был убит, одетый в черный страж, стоящий у входа, чувствовал потрясение, но в следующее мгновение полоска света меча мгновенно прорезалась мимо него. Нет, одетый в черное почувствовал отчаяние, у него даже не было возможности закричать, прежде чем свет меча превратит его в пыль. Пошли. Нин отправил Мунарсона в свою мобильную бессмертную усадьбу, а затем сразу же воспользовался великой телепортацией печати Дао. Грохот. Нин исчез в воздухе. Что сейчас произошло? Почему была такая сильная рябь? Одетый в черное это заметили. Хотя Нин пытался как можно лучше контролировать свою силу, он не мог полностью заблокировать ее. В конце концов, весь замок был наполнен стражами. И прямо в этот момент появилась пространственная рябь. Телепортация, великая пространственная телепортация. Одетые в черное и в бронзовую броню демонические стражи изменили взгляды на лицах. Хотя оборона здесь в их замке была чрезвычайно напряженной, не было способа блокировать великую пространственную телепортацию. Однако, посторонние ничего не знали о макете в замке, и поэтому, даже если бы они использовали великую телепортацию, им было бы трудно телепортироваться в замок. Глубоко внутри замка, внутри этого гигантского, автономного региона, многие в серой одежде были похожи на муравьев, которые ползали по всем районам, близким к огромному демоническому богу големов, постоянно создавая новые части для дальнейшего совершенствования. Грохот. Рябь пространственной телепортации. Все присутствующие мастера построений были полностью поглощены своей ковкой. Они потратили на эту задачу многие годы. «Кто ты?» В серой одежде заметил, что одетый в белое Нин вдруг появился из ниоткуда. Захватчик. Посторонний. Оба одетых в черное были шокированы. Они крикнули, а затем бросились прямо к Нину. «Хэймэм». Нин холодно фыркнул. Размахивая рукой, он схватил демонического бога големов. Нет, лица двух атакующих одетых в черное изменились. Захватчик на самом деле пришел за их классом демонического бога големов. Это был самый важный голем во всем замке. Если он будет утрачен, результат был бы катастрофическим для этих двух одетых в черное крепостных демонических бога, которые отвечали за охрану этого места. Полоски белоснежного света меча подходили к ним, заставляя мир замораживаться. Два одетых в черное были полностью заморожены, а затем разбиты в пыль. Фигуры в серой одежде смотрели в изумлении. Тем не менее, все они были совершенно безразличны, и поэтому они просто стояли и смотрели. Они были полны ненависти к власти, которая контролировала этот запретный регион. Одетая в белая фигура была довольно грозная. Она фактически начала атаку в запретном регионе. И по внешнему виду она даже знает о демоническом боге големов ММ. Он довольно мощный. Одетые в черные фигуры, все на сыпучем бессмертном уровне, но они были уничтожены одним ударом. Было бы хорошо, если бы все одетые в черное и в бронзовую броню демонические стражи умерли. В серой одежде просто смотрели и болтали в стороне. В бронзовой броне демонический страж за пределами входа в этот регион заметил пространственное нарушение. Он зашел внутрь и увидел, как одетый в черное мгновенно погиб. Не было никаких шансов спасти его. Знаете ли вы, где находитесь? Вы действительно думаете, что это место, в которое вы можете просто ворваться? Демонический страж издал сердитый вопль, а затем взял в руки длинное копье. Он злобно бросил его на Нина. Вжух! Оружие мелькнуло золотым светом, несущим ауру огромной силы, когда он ударил в Нина. А, уровень пустоты демонического бога? Нин холодно засмеялся. В бронзовой броне демонические стражи, по крайней мере, были сыпучие бессмертные, которые прожили миллионы лет. Этот конкретный в бронзовой броне демонический страж был одним из самых мощных демонических стражей в этой области. Он был древнейшим уровня пустоты демонический бог. Вот почему он был назначен наблюдать за этим регионом.